Глава 32. Ничего больше. Эйми. Просто ужас. Да, то, что вчера произошло, это просто ужас. Мы попались, и это было слишком унизительно, потому что родители заставили почувствовать нас виноватыми. Виноватыми за свои чувства. На эмоциях мы согласились на все их условия. Точнее, это было лишь одно условие – молчание. Полное игнорирование любых вопросов. Штаб Брайана подготовит опровержение для СМИ, и проблема, получается, будет решена. Но будет ли решено все с нашими чувствами? Ответа на этот вопрос я так и не получила, потому что отец забрал Кристофера на долгий разговор в свой кабинет. И я не представляю, что они там обсуждали до глубокой ночи. Я же от Кэтлин избавилась сразу, послала ее к чертям собачьим. Может, и незаслуженно, но это, в конце концов, всегда было незаслуженно. И когда меня это останавливало? Утром Цербера я тоже не застала. Это меня напрягло. Нам сейчас очень нужно поговорить. Я же с ума схожу от беспокойства. Брайан тоже рано уехал, поэтому на кухне я застала лишь Кэтлин. Завтракать с ней я не собиралась, лишь решила сделать глоток воды перед тем, как поехать в школу. Такси уже ждет. «Даже доброе утро не скажешь?» — хмуро спрашивает женщина, наблюдая за тем, как я наливаю воду в стакан. «Было бы оно добрым, сказала бы, пью». «И кто в этом виноват? Считаешь, что я?» «Эта женщина правда не понимает». «Забей». Отставляю стакан и уже разворачиваюсь. «Скажи, Эйми, ты это специально сделала?» Замерла и даже невидимо вздрогнула. «Моя мать даже вообразить себе не может, что я способна на настоящие чувства, да?» «Нет, любимая мамочка», — поворачиваюсь и поднимаю высоко брови. «Готовься к правде, стерва. Все, как ты и хотела. Ты же сама сказала, что однажды я влюблюсь и, кажется, пойму, что у любви нет никаких границ». Улыбаюсь. «Ведь так ты сказала?» Кэтлин растерялась. «Что, уже позабыла о своей душещипательной тираде?» «Да, мама, это, оказывается, не только тошнотворный статус для соцсетей. Это, черт побери, действительно правда». «Эйми», — она сжимает кухонное полотенце от нервов. «Все сложнее, чем...» «Без границ, мам». Фыркаю я и подмигиваю. Не дожидаюсь ее ответа и иду прочь. В школу совершенно не хочется. Там же все только меня и будут обсуждать. А я должна молчать, игнорировать их, вместо того, чтобы пораздирать им всем глотки? И этого всего бы не было, если бы правда не всплыла. Интересно, как же она всплыла, если не было ни единого фото? Очень печально сообщать, но я подозреваю, что кое-кто меня предал. И стоит мне войти в школу под взглядами десятков учеников, как предательница уже появляется в поле моего зрения. «Боже мой, Эйми, привет!» Робин тихо тараторит, спеша за мной. «Что случилось на этих выходных? Я видела статью». Игнорирую ее, но мои нервы на исходе. «Подружка, почему ты молчишь? Я же так переживаю». «Нет, это сильнее меня. Я должна хоть на ком-то сорваться, блять». Резко толкаю Робин в приоткрытую дверь пустого класса. Она пугается, но, к счастью, не кричит. Закрываю дверь и разворачиваюсь к ней так стремительно, что подол короткой клетчатой юбки разлетается. Выстукиваю каблуками ботфордов к ней навстречу. Девушка пятится назад, и не зря. «Эйми, ты меня пугаешь». «Это хорошо, сука, потому что, блядь, я такое не прощаю, поняла?» Ее глаза округляются. «Ты, боже, что? Давай без этого дерьма, окей? Я не тупая, это ты слила журналистам про меня и Кристофера». Складываю руки на груди. «Поздравляю, Робин, ты разбудила мстительного зверя во мне». «Эйми, ты что, с ума сошла? Это не я». «Просто зачем ты это сделала?» Игнорирую ее жалкие попытки оправдаться. «Решила устранить конкурентку? Или надоело прикидываться белой овечкой в шкуре стервы? Я, блядь, не заставляла тебя дружить со мной. Я в гробу видала такую подругу. Девушка тоже вспыхивает. Знаешь что, Эйми Фрай, я тоже в гробу видала такую подругу. Ту, что при первой возможности обвиняет во всех смертных грехах. У тебя явные проблемы с доверием, девочка. Может, дело в том, что ты его совершенно не вызываешь? Шеплю я. Она как рыба ловит воздух ртом. Вот так, значит, да? Не вызываю, да? Не помогала тебе, не поддерживала. Робин явно возмущена и обижена. На секунду мне становится неловко, но я избавляюсь от этого ощущения. Ты неблагодарная, Фрай, вот, вот кто ты. А ты ничтожная сука. Шлю ее нахер тем самым и иду прочь. Хватаюсь за ручку двери и слышу тихое. Эми, я правда этого не делала. Замираю на мгновение и прикрываю глаза. Верю ли я ей? Звук входящего сообщения перебивает меня. На автомате открываю, потому что оно от Цербера. Наконец-то. Хочет встретиться, а я как хочу. Это все невыносимо, весь этот мир, все эти люди. Я просто хочу к нему и ничего больше. Раствориться в нашем спокойствии и... ничего больше. Выхожу из кабинета, так и не дав Робин никакого ответа. Позже разберемся. Влетаю в кабину его машины, что стоит в нескольких кварталах от школы. Не раздумывая, сразу же целую Цербера. Он, кажется, удивляется. Но на поцелуй отвечает. Я стану и растворяюсь. Почти, потому что парень кажется слегка напряженным. Особого значения этому не придаю, потому что мы сейчас все в капец какой напряженной ситуации. Скучала, всю себя извела. Почти ругаю его, но шепотом. И снова целую. Трусь носиком о приятную щетину и лезу руками под его утепленную джинсовку. Хочу почувствовать его. И ничего больше не хочу, кроме как всегда чувствовать его. Мне этого достаточно. Просто быть в этом. Что такое? Хмурюсь и отстраняюсь, потому что брат удерживает мои руки. На его лице волнение. Все в порядке, малышка? Конечно, нет. Я втрескалась по уши в своего брата, и это разлетелось по всем новостям. Фыркаю, но по-доброму. Он мягко улыбается, но волнение во взгляде не исчезает. Нам нужно поговорить об этом. Конечно, киваю. Хотя целоваться мне все же больше нравится. Я играю с пуговицами на его куртке и спрашиваю то, что очень хочу услышать. «Ты тоже скучал по мне?» Во все глаза смотрит. «Очень, бэби. Всегда. Ты же знаешь». Улыбаюсь и снова тянусь к его губам. «Вот и поговорили. Этого достаточно. Этим все решено. Но сначала ты должна кое-что услышать». «Да что же такое?» «Окей, что?» Не скрываю раздражения. Я улетаю на соревнования в Нью-Йорк. Сейчас? Шок. Да. И он это так спокойно говорит, что пипец. Надолго? На неделю. И все. Я что, выпытывать должна? Ничего не понимаю. Отпускаю его джинсовку и откидываюсь на пассажирское кресло. Смотрю в окно перед собой. Еще вчера ты никуда не собирался. Планировал отказаться. Планировал. Медленно поворачиваю к нему голову. Что изменилось, Цербер? И вдруг понимаю. Отец приказал, да? Твою же мать. Это не приказ, это наше общее решение. Новое соревнование, новая победа отвлекут внимание от нас, понимаешь? Отвлекут нас от нас. Вот что я понимаю. Ты теперь и побеждать собираешься ради отца? Рычу не сдержанно. Я просто не могу. Я просто шокирована. Он собирается уехать. Сейчас, когда так нужен мне. Не говори ерунды, Эйми, прошу. Он недовольно сводит брови. Я побеждаю всегда, потому что... Это важно тебе, да? Фыркаю. Важны победы, карьера, отец. Да, я все поняла. Лишь я тебе не важна. На каком-то, блядь, 150-м месте после всех иду. Накрыла. Потому что я в отчаянии, сильнейшем. Это не так. Слабая попытка, Цербер. Очень. Это лишь неделя. Лишь? Мне кажется, ты совсем запутался, Кристофер. То скучаешь всегда, то всего лишь неделя. Тебе так не кажется?» Молчит. «Он мой отец, Эми. Я и так делов натворил». «Да плевать, понял? Не выдерживаю. Плевать мне на твоего отца. Ты просто слеп. Твой отец пользуется тобой. Ему наплевать на твое счастье. Так получается. Он вообще, может, на Кэтлин женился, чтобы создать идеальную картинку семьи?» Разозлила его, вижу. Тема семьи для Кристофера Бейкера неприкосновенная. «Мой отец не такой, Эми. Он любил мою мать и долго не мог забыть ее. И я вижу, что и Кэтлин у него...» «Что ты можешь видеть?» — говорю, не подумав. «Твоя мама умерла, когда твоя псиная башка еще ничего не соображала, ведь так? Откуда ты вообще знаешь, была ли твоя семья счастлива? Может, тебе так хочется? Ага. Но семья, Кристофер, это полный отстой, ясно тебе? И твоя в том числе». Прорвало так, что «мама, не горюй». Сказала и все, что думала, и что не думала. Сказала много лишнего. Меня резко притягивают за подбородок к себе. «Какого хрена, Фрай? Почему ты опять себя ведешь как стерва? Как смеешь?» «Смею, потому что ты смеешь», — шиплю. «Оставляешь меня, хотя обещал никогда этого не делать». «Блядь, да это же другое. Для меня то же самое». «Блядь, Эми, ты что, ненормальная? В чем, сука, проблема?» Конечно, оглушает. Это слово всегда вызывает тахикардию, паническую атаку. Вырываясь из его цепких пальцев, сил хватает лишь на... «Да, я ненормальная. И моя проблема в том, что я влюбилась в тебя». Злой, ошарашенный, потерянный. «Но ничего, я справлюсь. Лети на все четыре стороны и можешь не возвращаться». Открываю резко дверцу. «Потому что я расстаюсь с тобой. И ждать тебя не собираюсь, придурок». Влетаю из машины, громко хлопнув дверью. Иду, не оборачиваясь. Потому что реву, как идиотка. Потому что наговорила кучу всего, как идиотка. Потому что больно, до одури. И я одна. Опять одна.